«Черт возьми, чего вы стоите?» – злобно закричала Яси и, побледнев, посмотрела на Кайяна и Цзымо. Вдруг два ученика великой династии Хань, схватившись за живот, рухнули на землю и принялись извиваться от боли. Окинув все быстрым взглядом, Кайян и Цзымо усилили натиск. Яси была культиватором четвертого уровня истинного элемента. Даже Кайян мог в одиночку убить ее, не говоря уж о том, что теперь, получив серьезные ранения, она сражалась с Цзымо, культиватором шестого уровня истинного элемента. Обменявшись несколькими ударами, Цзымо сломала Яси руку. Кайян вонзил ей в шею меч, созданный из жидкости Ян. Яси умирала и глупо смотрела перед собой, не желая принимать судьбу. С того момента, как Кайян напал на Яхэ, до момента, когда он отрезал Яси голову, прошло 7-8 секунд. Битва закончилась в мгновение ока, и это не было преувеличением. Глядя на учеников из ее секты, Цзымо сохраняла непроницаемый вид. В следующий миг Кайян громко взревел. «Чудовища вот-вот освободятся. Защищайтесь. Просто защищайтесь». Яхэ и Яси управляли сотней чудовищ, но теперь, когда они погибли, чудовища неожиданно обрели свободу. Согласно словам Цзымо, как только чудовища освободятся, они пойдут на поводу у инстинктов и набросятся на них. Но стоит им ощутить серьезную угрозу, они отступят. Безрассудно сражаясь, пытаясь убивать, культиваторы великой династии Хань не смогут справиться с таким количеством чудовищ. Даже если бы с ними сражались двое учеников, которые лежали на земле, у них все равно не было ни единого шанса. К команде великой династии Хань кинулось больше 50 чудовищ, прежде порабощенных Яхэ. Все-таки это были лучшие ученики своих сект, и предупреждение Лэн Шань помогло им быстро собраться. Образовав вокруг двоих, что без сознания лежали на земле, оборонительный круг, они сражались, обивая атаки чудовищ. Четыре девушки из дворца 10 000 цветов быстро создали духовное образование, и их истинная ци стала такой плотной, что ее можно было рассмотреть. Хань Сяци выкрикнула: «Четыре креста, связующая печать». Их истинная ци превратилась в клетку, которая, рухнув с неба, заперла нескольких чудовищ. Четыре девушки сделали другой жест, и в клетке появилось множество цветочных лепестков. Они развивались на ветру, но каждый был смертельным, потому что резал, словно острый меч. Захваченные чудовища отчаянно пытались сбежать, но не справились с клеткой и, изрезанные на куски, рухнули на землю. И Цин Сы и Чжоу Ба из секты Асуры были окружены багровой аурой кровожадности. Е Цин Сы молча применяла различные кровавые техники. Казалось, что она исполняет экзотический танец, это вызывало странное восхищение. Чжоу Ба напоминал массивную башню. Схватив чудовище четвертого класса, он жестоко взревел и голыми руками разорвал его надвое. Кровь брызнула, как струи фонтана, повсюду разбросала внутренние органы, словно он был мрачным, свирепым богом смерти. Усмехнувшись, Чжоу Ба обнажил клыки и вцепился в труп зубами. Оторвав кусок мяса, он стал жевать его, словно пугающий, кровавый, хищный демон. Чэнь Сю и Шу сражались бок о бок, снова демонстрируя высшую боевую технику секты отраженной луны. Полная луна испускала свет, который проникал в тела чудовищ. Это была атака широкого диапазона, поэтому она значительно уменьшила давление, с которым столкнулись культиваторы. Ученики острова Близнецов, павильона падающего пера, дворца чистого сердца, всех лучших сект отчаянно активировали истинную ци, применяли самые могущественные боевые техники. Вокруг них ревели чудовища, гремели взрывы, ярко вспыхивал свет, а ситуация становилась приемлемой. Несмотря на то, что они не могли справиться с врагом полностью, чудовища все же не смогли прорвать их защиту. «Мы с тобой в большой беде». Кайян и Цзымо стояли спина к спине, лица их были мрачными. Яси успела отдать 50 чудовищам приказ, чтобы они убили Кайяна и Цзымо. И хотя они быстро ее убили, их успели окружить. Ситуация становилась все более безысходной. «Нам нужно присоединиться к ним», — крикнула Цзымо и обернулась. Обхватив Кайяна за пояс, она оторвалась от земли и взлетела. «Что ты?» – выдохнул Кайян, испытав сильное смущение. «Спасаю твою жизнь», – проворчала Цзымо. «Ладно, назовем это так». Лукаво рассмеялся Кайян и крикнул культиваторам великой династии Хань: «Освободите место». Посмотрев вверх, Лэн Шань увидела, что они летят, и быстро кинулась в сторону. Мигом заняв освободившееся место, Цзымо и Кайян объединились с командой. Глава 249. Я, мужчина из великой династии Хань. От грохота битвы дрожали небеса. Теперь 17 человек были полностью окружены, все защищали друг друга. И в этот миг лучшие ученики разных сект стали единым целым. Время от времени чудовища погибали, но ученики продолжали тратить истинную ци. В воздухе стоял запах крови, и оставшиеся чудовища, словно опьянев от кровавой жажды, стали еще свирепее. Они нападали, не заботясь о собственной жизни. 50 чудовищ было более чем достаточно, но когда к ним присоединились Кай Ян и Цзымо, которые привели еще 50 чудовищ, давление усилилось даже не вдвое. Чудовище пятого класса поразило одного ученика в грудь, оставив глубокую окровавленную рану. Ученик пронзительно закричал. Хотя он не погиб, такая рана означала, что он потерял способность сражаться. Осознав свое положение, он быстро скрылся в толпе, подав знак, чтобы его место заняли. «Ты можешь управлять чудовищами!» — крикнул Кай Ян Цзымо, изо всех сил сражаясь с тигром. «Я стараюсь изо всех сил, но все идет не так», — процедила сквозь зубы Цзымо. Она била чудовищ, пытаясь посадить в их тела своих насекомых, но чудовища были так одержимы насилием, что добиться успеха было невероятно трудно. Через 10 минут Цзымо поработила 5 чудовищ, и они превратились в трупы, окруженные бесконечным морем разъяренных чудовищ. Время шло, истинной ци становилось все меньше, ран становилось все больше, а опасность лишь набирала обороты. «Что теперь?» – спросила Цзымо, обливающаяся потом. Им удалось убить лишь 30 чудовищ. Большинство из них были четвертого порядка, а оставшиеся чудовища были пятого класса, и они угрожали жизни команды. Кай Ян продолжал удерживать позицию, его мысли стремительно бежали, но он не боялся, что рухнет. Для него ни одно из этих чудовищ не представляло угрозы. Оценив ситуацию, он выкрикнул: «Все должны сохранить немного истинной ци. Если мы не сможем держаться, мы хотя бы сможем улететь. Помните, улетать мы должны вместе, никто не может покидать позицию раньше времени». Хань Сяци громко ответила: «Хорошо, ты скажешь когда, мы выполним твой приказ». Забеспокоившись, Е Хань спросила: «А ты ведь на уровне воссоединения, даже если они все могли летать, он ведь не мог, чудовища наверняка разорвут его в клочья». «Его возьму я», — твердо сказала Цзымо. Многие кинули на нее беглый и удивленный взгляд, но план не был лишен риска. Культиватор истинного элемента мог летать, но скорость была совсем невысокой, и это тоже тратило истинную ци. Если чудовища упорно будут их преследовать, они лишь окажутся в еще большей опасности. Битва продолжалась, раненых, которым приходилось отступать внутрь круга, становилось все больше. Линия обороны сужалась, а давление увеличивалось. Число погибших чудовищ неуклонно росло. Внезапно атаки чудовищ стали сильнее, словно прилив. Этот неожиданный натиск чуть не снес команду, которая уже почти выбилась из сил. Кай Ян, окруженный хаосом, сохранял спокойствие. Он наблюдал за ситуацией и взвешивал варианты, пытаясь определить подходящее время для отступления. Но пока он думал, большая группа чудовищ напала на Цзымо и Лэн Шань, которые стояли рядом. Обе, оказавшись в опасности, отчаянно сражались. Неожиданно два чудовища пятого класса, оскалившись и выпустив когти, кинулись к ним. Их глаза коварно сверкали. Лица двух женщин искривились и мгновенно побледнели. Они изо всех сил пытались сдержать неистовый натиск, откуда у них могла быть запасная энергия, чтобы справиться с двумя чудовищами пятого класса. Помощь от других невозможна, борьбой с врагом были заняты все, даже Кай Ян. Как только два чудовища пятого класса доберутся до них, даже если они не погибнут, то будут тяжело ранены. В этот отчаянный миг Кай Ян отвлекся от чудовищ, с которыми сражался. Один из них укусил его, и его тело пронзила острая боль. Искривившись, подавив крик, он быстро выбросил перед собой ладони и ударил юаньцы. Печать белого тигра и печать божественного быка слились вместе. Вспыхнул слабый свет, звериная арабская печать. Она вонзилась в одного из чудовищ пятого класса. Чудовище пятого класса сразу обнажило клыки в стороны бывшего товарища. Теперь два чудовища сражались друг с другом, а Цзымо и Лэн Шань уже не угрожала опасность. Они бросили на Кай Яна испуганные взгляды, в которых просматривалась благодарность. Прежде они пытались поработить и убить Кай Яна, но вместо этого попались на его уловки и оказались у него под контролем. Несмотря на то, что уже два дня Цзымо и Лэн Шань вели себя хорошо, В глубине души они не переставали желать Кайяну смерти, а себе – свободы. Эти мысли не ослабевали даже на мгновение. Но сейчас Кайян забыл о собственной безопасности, чтобы спасти им жизнь, и это тронуло Цзымо и Лэншань. В отличие от их прежних спутников, этот юноша, который командовал ими, пытал и даже сексуально домогался, оказался более надежным. «Аргх!» – выругался Кайян, потому что чудовище успело откусить кусок его плоти. Хотя рана была не слишком серьезной, кровь все равно текла. Дико взревев, он выбросил вперед юаньцы. Он нанес смертельный удар, который убил группу чудовищ. Видимо, этот момент повлиял на исход битвы. После неудачной атаки двух чудовищ пятого класса другие чудовища растеряли пыл и через некоторое время обратились в бегство. Через полчаса все чудовища сбежали, остались лишь трупы. Ученики, все это время стоявшие на ногах, вдруг рухнули. Они чуть ли не задыхались. Все они были измучены и забрызганы кровью. Они оглядывали трупы чудовищ и понимали, что выжили чудом. Никто не знал, кто рассмеялся первым, но этот смех оказался камнем, брошенным в спокойное озеро. Воздух быстро покрылся рябью волнения и радости. Смех не останавливался. Даже женщины широко улыбались и от души хохотали. «Мы живы, мы выжили». Хотя ситуация была отчаянная и вполне могла закончиться для них гибелью, благодаря совместным усилиям они как-то смогли выжить. Час назад они были в плену у Яха и Яси и ожидали смерти, а теперь все были живы и свободны. И все они остались в живых, благодаря Кайяну. Если бы он и Цзымо не убили Яха и не разобрались с Яси, то они неизбежно были бы мертвы. «Я обязан тебе жизнью», — искренне поблагодарил его Цзофан из Дворца Чистого Сердца, повернувшись к нему. Кайян лишь улыбнулся и кивнул. «Мы все обязаны тебе жизнью», — сладко улыбнулась Хань Сяци. После битвы всем ученикам нужно было отдохнуть и восстановиться. Во время боя почти 80% учеников получили ранения, а невредимыми остались лишь несколько человек. К счастью, ни одна из этих ран не была смертельна, и должное лечение должно было справиться с ними всего за 2 недели. Не поскупившись, Кайян достал бутылку из всеобъемлющего мешка бутылку с лечебными таблетками и передал их раненым, которые стали даже более благодарными, нежели остальные. Когда радость стала утихать, командой овладела мрачность. Источником мрачности стали 2 культиватора, которые рухнули на землю еще до начала битвы. Прежде чем умереть, Яси приказала ученикам убить Кайяна и Цзымо, но никто не пришел ей на помощь, поэтому она, разгневавшись, решила сурово их наказать. Наказание пало на этих 2 культиваторов. Одним был Лисинь Юань из Дворца Чистого Сердца, старший Цзофана, а другим – младший Бисюмина, который оскорблял Кайяна. Нахмурившись, все собрались вокруг них. «Как они?» – спросил Кайян. Лицо Цзофана наполнилось печалью и отчаянием. Насекомое повредило Дантянь старшего. Кайян паникой нерешительно спросил. «Значит, его культивация?» Цзофан нехотя кивнул. Его Дантянь оказался поврежден, и его истинная ци рассеялась. Хотя его жизнь была в безопасности, теперь он стал обычным человеком, не способным культивировать. Ему оставалось лишь искать невероятное лекарство, способное вылечить его Дантянь. К сожалению, такое лекарство было лишь легендой. Где он сможет его найти? Ли Синь Юань был лучшим учеником Дворца Чистого Сердца, и его способности повысились именно благодаря тому, что он попал в этот изолированный мир, но крохотное насекомое даровало ему судьбу, которая была хуже смерти. Лицо Ли Синь Юаня было пустым и жестким, словно он лишился души. Перенести такой удар было нелегко. Он сохранял молчание, а другая жертва реагировала совсем иначе. Младший Бисюмина вместе с ним унижал Кайяна, и когда Яси выбирала жертв, в действие вступила карма. Младший оказался одним из них. Он крепко вцепился в Бисюмина. По его лицу струились слезы, и он сбивчиво бормотал. «Старший, я еще могу культивировать, правда? Мой Дантянь не так уж и пострадал, правда?» Лицо Бисюмина было мрачным. Несколько раз он открывал рот, но не понимал, как утешить младшего. Команда молчала, лица у всех были скорбные. Хотя ни один из них не был с ним близок, ни один не любил его, особенно за отношение к Кайяну. Он все же был культиватором великой династии Хань. «Старший, скажи честно, теперь я ненужный отброс», — наконец вскрикнул взволнованный юноша, не желая с этим мириться. Посмотрев на него, Бисюмин стиснул зубы и подавленно кивнул. «Невозможно». Лицо юноши вдруг омрачилось. «Это невозможно. Это лишь жалкое насекомое. Как оно могло разрушить мой Дантянь? Я восходящая звезда. Я так много культивировал и всего за 10 лет достиг 3-го уровня истинного элемента. Я обязательно стану культиватором бессмертного вознесения. Я стану одной из важнейших личностей этого мира. Я, отчаянно взревев, он вдруг что-то придумал и резко повернулся к Цзымо. Точно, она, одна из культиваторов династии Тяньлян. Она должна знать, как меня спасти. Услышав эти слова, ученики оживились. Даже Ли Синь Юань, находящийся в прострации, не удержался и посмотрел на Цзымо. У всех в глазах была надежда, смешанная с беспокойством. Но выражение Цзымо осталось прежним. Она медленно покачала головой. «Я ничего не могу сделать». Глаза Ли Синь Юаня померкли, а младший Би Сюмина сердито взвыл. «Проклятие! Ты одна из людей династии Тяньлян, разве нет? Ты тоже пользуешься насекомыми». «Почему ты не можешь ничего сделать? Ты должна знать, но ты просто не хочешь». Лицо Цзымо стало хладнокровным, ее окружила убийственная аура. Кайян тоже высвободил беспощадную атмосферу. Понимая, что ситуация становится щекотливой, Чэнь Сюишу быстро вмешался. «Подождите, не надо винить всех подряд. Хотя она действительно пользуется теми же насекомыми, она не нападала на нас, не говоря уж о том, что поврежден твой Дантянь. Ты правда веришь, что это можно как-то исправить?» Услышав этот аргумент, юноша ухмыльнулся. «Что ты сказал? Она напала на нас одной из первых и загнала нас в угол, а теперь ты пытаешься защищать ее? Открой глаза, пес. Она, ничто, всего лишь дешевая шлюха из династии Тяньлян, а я, знаменитый мужчина из великой династии Хань. Глава 250. Я присмотрю за тобой. Очевидно, новообретенные обстоятельства заставили юношу выйти из себя и изрыгать все пришедшие на ум слова, отчего все, кто его окружал, слегка нахмурились. «На что ты, черт возьми, намекаешь?» — сердито выкрикнула Су Сяюй, шагнув вперед. Сначала она тоже сочувствовала юноше, но увидев, что он бросается на всех без разбора и даже проклинает старшего, она мгновенно утратила остатки сочувствия. Вытянув руку, Чэнь Сюишу медленно покачал головой. По характеру Чэнь Сюишу был довольно стойким. Он понял, что юноша сильно пострадал, поэтому не стал принимать его слова близко к сердцу. Не замечая тонкие перемены отношения к нему, юноша слепо продолжал проклинать Цзымо. «Черт возьми, тебе придется умереть, если ты не сможешь восстановить мой Дантянь». Цзымо никому ничего не прощала, не говоря уж о том, что недавно она лишилась свободы и уже не могла решать, жить ей или умереть. С неохотой ей приходилось подчиняться Кайяну. К тому же, против нее сговорились ее же товарищи, которые попытались ее убить, что лишь разожгло ее ярость. Услышав проклятия и угрозы юноши, она не сдержалась и ухмыльнулась. «Как ты хочешь, чтобы я умерла, жалкий отброс? Я же сказала, что не могу тебя спасти, но даже если бы могла, я ни за что не помогла бы тебе». Однако юноша, услышав эти полные ненависти слова, не рассердился, а неожиданно обрадовался и схватил Би Мюмина за руку. «Ты слышал ее, старший? Она действительно может. Быстро заставь ее спасти меня. Я не могу остаться бесполезным отбросом». Лицо Би Сюмина на мгновение застыло. Медленно кивнув, он успокоил младшего. «Хорошо, если она откажется тебя спасти, я заставлю ее всю оставшуюся жизнь прислуживать тебе». Замолчав, он мрачно уставился на Цзымо. На миловидном лице Цзымо вспыхнул безжалостный, равнодушный взгляд. Выскочив между ними, Чэнь Сюишу крикнул: «Би Сюмин, ты же понимаешь, что ее слова продиктованы гневом, к тому же, мы обязаны ей жизнью. Если бы она и брат Ян не напали на этих двух, мы бы до сих пор были в рабстве у Яха и Яси. Даже если ты не хочешь благодарить ее, неужели так сложно не выступать против нее, обязаны ей жизнью?» Усмехнулся Би Сюмин. «Как бы мы стали рабами, если бы она и проклятые ублюдки из династии Тяньлян не напали на нас? Она спасла нас? Нет, все, что она делала, так это защищала собственные интересы. Она хотела спасти лишь себя. Чэнь Сюишу, я знаю, каков ты, но советую не вмешиваться». Чэнь Сюишу нахмурился. Несмотря на то, что он недолюбливал Би Сюмина, он должен был признать, что это правильные слова. Цзымо привела чудовищ, которые напали на них, и несмотря на то, что управляли ими Яха и Яси, Цзымо тоже внесла серьезный вклад. То, что она с Кайяном обезглавила Яха и Яси, было лишь защитой ее собственных интересов, а помощь им оказалась побочным эффектом. Понимая, что Би Сюмин говорит правду, Чэнь Сюишу не знал, Что делать? С одной стороны, он ненавидел Цзымо, с другой стороны, он видел, что Цзымо и Кайян пришли вместе, а отношения между ними были не такими уж простыми. Чэнь Сюишу перестал возражать, но никто больше вперед не вышел. И четыре девушки из дворца 10 000 цветов, и Ецинцы с Чжоуба, все молчали и сохраняли нейтралитет, ожидая развития ситуации. Они колебались, потому что не понимали, что связывает Кайяна и Цзымо. Увидев направленные на него бесчисленные взгляды, Кайян ухмыльнулся и посмотрел на Би Сюмина. «Хочешь потратить ее силы впустую, отдав ее в служанки своему младшему? Если кто-то хотел выступить против Цзымо, он, конечно же, не мог просто стоять и смотреть. В конце концов, Цзымо была одним из его людей. Такова будет ее судьба, если она не вылечит младшего», — помрачнел Би Сюмин. «Боюсь, такая привилегия твоему младшему недоступна», — добродушно рассмеялся Кайян. «В конце концов, она ведь моя служанка». У Цзымо оборвалось дыхание, она посмотрела на него, но не посмела возразить. Назвав ее служанкой, Кайян обозначил свой статус. Она ведь действительно была рабыней. Как она могла возражать? Стиснув зубы, Цзымо поняла, что этот мальчишка – самый отвратительный человек из всех, кого она встречала. Но у нее не было другого выбора, кроме как промолчать. Пока Цзымо боролась сама с собой, все стояли, ошеломленные словами Кайяна. Они видели, что Цзымо ничего не опровергает. Они смотрели то друг на друга, то на них, а в их взглядах было недоверие и изумление. Все они, будучи слугами Яха и Яси, прошли через бесконечные пытки и унижения, но отношения Кайяна и Цзымо оказались совсем противоположными. Что случилось? Черт возьми, как он это сделал? Лицо Лэн Шань тоже вспыхнуло неловкостью. Честно говоря, ее статус был таким же, как у Цзымо. Лишь я могу решать, кому может служить моя служанка и может ли она вообще жить. Тебе до этого далеко. Кайян остался недоволен отношением к нему Би Сюмина, поэтому отбросил вежливость. Хе-хе, засмеялся Би Сюмин, глядя на Кайяна. Похоже, эта женщина из династии Тяньлян приручила тебя, даже не знаю, смеяться или презирать тебя. Говоришь так, словно уже стал слугой для ее юбки. Хоть она и похожа на потаскуху, ей не составит труда обслужить мужчину, чтобы он сделался ее игрушкой. От его слов женщины нахмурили брови. Слова Би Сюмина были слишком непристойными и отвратительными, и они с трудом сдерживали гнев. Красивое лицо Цзымо искривилось, нежное тело задрожало. Хотя выглядела она, как опытная и раскованная женщина, лишь близкие люди знали, что это только фасад. «Не останавливай меня, я хочу убить его», — стиснула зубы Цзымо. На хладнокровном лице проступила ненависть к Би Сюмину. «Ты не можешь с ним сражаться», — холодно посмотрел на нее Кайян. «В конце концов, она была из династии Тяньлян. Несмотря на то, что она была сильнее Би Сюмина и легко могла его одолеть, как только она убьет его, ученики династии Хань останутся без защиты, и им будет гораздо труднее. Мне плевать, я хочу, чтобы он умер». Цзымо уже не могла себя контролировать, из ее тела яростно вырывалась истинная ци. «А ну назад!» — взревел Кайян. Уставившись на него, Цзымо сдержала гнев. Она была умная и поняла, о чем думает Кайян. Лэн Шань подбежала и оттащила Цзымо. Обе уже прошли через его пытки и отлично знали, на что способен Кайян. Если она действительно выведет его из себя, она лишь напросится на кошмарные муки. Би Сюмин надменно, победоносно смотрел на Цзымо. «Старший, ты не можешь отпустить ее», — снова начал младший. В глазах Би Сюмина вспыхнул безжалостный свет, и он, готовясь накинуться на Цзымо, кивнул, но Кайян вдруг оказался перед ним. «А я присмотрю за тобой», — равнодушно посмотрел на него Кайян. Би Сюмин нахмурился и уродливо искривился. «Ты действительно хочешь помешать мне из-за этой потаскухи из династии Тяньлян? Я уже сказал, что она моя служанка, и ее судьбу решаю только я. Ты мне не соперник, так что убирайся с дороги. Не хочется тебя убивать», — с нетерпением произнес Би Сюмин. «Откуда ты знаешь? Мы ведь не сражались». Кайян оставался неподвижным, как скала. Пристально посмотрев Кайяну в глаза, Би Сюмин кивнул. «Хорошо, раз ты ищешь смерти, я не буду тебя жалеть. Сначала я убью тебя, а потом разорву на куски эту тварь». Истинная ци Би Сюмина достигла максимума. Он устремил к Кайяну жестокий удар, и его ладонь повисла в воздухе. Раздались крики. Никто и подумать не мог, что нападение Би Сюмина окажется таким жестоким. Он был культиватором 4-го уровня истинного элемента, а Кайян достиг лишь 8-го уровня воссоединения. Как Кайян мог выжить, если их разделял такой разрыв? Разве он не понимает, что Кайян спас его жизнь? Кажется, он поступал лишь так, как заблагорассудится, не думая о нравственности. «Подожди!» – выкрикнула Хань Сяци. Е Цин Си, окружив себя багровой аурой, кинулась в воздух. Цзымо и Лэн Шань не могли скрыть удивление, они стояли, приоткрыв рты. Пристально посмотрев на Би Сюмина, Кайян нанес удар. Истинная Ци и Юань Ци столкнулись, во все стороны брызнули вспышки энергии. Отступив на 10 шагов, Би Сюмин восстановил равновесие, а вот Кайян стоял неподвижно, как скала. Его не могли пошатнуть даже 8 ветров. Е Цин Си замерла. Багровая аура вокруг ее тела медленно рассеялась. Ошеломленная, она не могла пошевелиться. В глазах Цзымо и Лэн Шань промелькнула неожиданность. Рослый Чжоу Ба прищурился, его лицо несколько раз дернулось. У Чэнь Сюишу и Су Сяюй так отвисли челюсти, что им в рот можно было положить яйцо. Им казалось, что они в каком-то фантастическом сне. Остальные отреагировали иначе, но все были одинаково потрясены. Кайян без особых усилий блокировал атаку Би Сюмина. 8-й уровень воссоединения и 4-й уровень истинного элемента. Их разделяло 5 уровней, и этот разрыв был колоссальным. Пока культиватор не достигал уровня истинного элемента, он мог пользоваться лишь Юань Ци, а после прорыва Юань Ци превращалась в истинную Ци. Разница заключалась не только в этом. Культиватор воссоединения не мог выстоять против культиватора истинного элемента, если только речь не шла о всемирно известном гении. Тем не менее, перед их глазами развернулась эта невероятная сцена. Би Сюмин шокированно уставился на Кайяна, сжимая левой рукой правую. Он отчаянно пытался уничтожить энергию Ян, которая вторглась в его тело. Правая рука покраснела, словно горела изнутри, и красный свет поглощал его руку с такой скоростью, что это было видно невооруженным глазом. «Твоя Юань Ци», — искривился Би Сюмин. «Почему она такая чистая?» Кайян лишь усмехнулся. Его фигура размылась, и он вмиг оказался перед Би Сюмином, после чего злобно ударил его ладонью. Взревев, Би Сюмин взмахнул ладонью. Ладонь, сотрясающая облака. Единственный удар, от которого дрожали даже небеса. Боевая техника низкого земного класса, обладающая невероятной силой. Кайян встретил эту яростную атаку. Между ними вспыхнул оглушительный взрыв, и Би Сюмин рухнул. Кайяну на этот раз тоже пришлось отступить, но он быстро оправился и нанес повторный удар. Поверженный Би Сюмин не мог защититься от жестоких атак, поэтому удар пришелся прямо в грудь. Тройной взрыв пылающего солнца. Месяц назад, когда Кайян сражался с Ци Цзяньсином, тройной взрыв пылающего солнца не смог сокрушить мощь третьего уровня истинного элемента. Однако теперь с ним не справился даже Би Сюмин, который достиг четвертого уровня. Во-первых, из-за алмазной пламенной жидкости Юань Ци Кайяна стало намного чище. Во-вторых, Ци Цзяньсин был учеником школы меча 9 звезд, секты первого класса, тогда как Би Сюмин принадлежал к секте второго класса. Их наследие и фундамент нельзя было сравнивать. Тройной взрыв пылающего солнца ворвался в тело Би Сюмина и вспыхнул пламенем. Пострадав от меткого удара, Би Сюмин вскрикнул от боли. Лицо его побледнело, и он принялся кашлять кровью. Глава 251. Противостояние. Би Сюмин напал первым, так что Кайян, конечно же, не собирался щадить его. Он только что спас ему жизнь, но вместо того, чтобы выразить благодарность, он решил пойти против него исключительно по зову эгоизма. Держать рядом с собой такого предателя значило обрекать себя на беду. К тому же, он насмехался над ним и до этого, так что Кайяну еще сильнее захотелось убить его. Кайян был не из тех, кто прощает обиды. Если кто-то пытался запугать его, то потом платил за это. Потерпев такое поражение, Би Сюмин уже не смел недооценивать Кайяна, поэтому смотрел на него с ужасом и обидой. Попытавшись собраться с силами, он удивился, потому что Кайян выставил перед собой ладони, и на волю вырвалась свирепая юаньцы. Звериная техника. Раздался могучий рев, и появились пламенно-красные белые тигры и божественный бык. Питаемые кровожадностью Кайяна, они помчались к Би Сюмину. Потрясенный увиденным, Би Сюмин запаниковал и отчаянно пытался спастись. Два фантома и Кайян беспощадно нападали, и меньше чем за 3 секунды в груди Би Сюмина образовалась новая зияющая дыра. Истекая кровью, Би Сюмин рухнул на спину. Его безучастный взгляд был направлен в небо, а на лице виднелись ужас и неверие. Оглядевшись, Кайян увидел на лицах других учеников такое же неверие. Бой закончился неожиданно, но никто не ожидал такого итога. Культиватор 8 уровня воссоединения действительно лишил жизни культиватора 4 уровня истинного элемента. И сделал это за один миг, без особого труда. Цзымо и Лэн Шань были потрясены сильнее всех. Они провели с Кай Яном какое-то время, но до сих пор не видели, как он сражается в полную силу. Даже когда они сталкивались с чудовищами, Кай Ян сражался, как посредственный культиватор 8 уровня воссоединения. Обе считали, что Кай Ян получил контроль над их душами, полагаясь на какую-то особую загадочную технику. Несмотря на страх, они считали его всего лишь жалким культиватором 8 уровня воссоединения, а не тем, к кому следовало относиться с серьезностью. Всякий раз, когда Цзымо и Лэн Шань говорили об этом, их сердца наполнялись горечью. Неохотно подчиняясь ему, обе из-за этих мыслей вели себя с Кай Яном несколько высокомерно. Но теперь Цзымо и Лэн Шань поняли, что сильно недооценили юношу. Его боевая мощь оказалась просто потрясающей. Би Сюмин был культиватором 4 уровня истинного элемента, и если бы Лэн Шань пришлось сражаться с ним, ей пришлось бы постараться изо всех сил. Даже если бы Цзымо решила его убить, ей пришлось приложить бы значительное усилие. Цзымо и Лэн Шань дрожали и долгое время не могли произнести ни слова. В конце концов, остальные ученики тоже потеряли дар речи. Убив Би Сюмина, Кай Ян набернулся и посмотрел на его младшего. Он непрерывно ругался, требуя, чтобы старший уничтожил Цзымо, а пока Би Сюмин и Кай Ян сражались, он продолжал оскорблять Кай Яна. У него изо рта постоянно вырывались грязные ругательства, но теперь он закрыл рот и молчал, словно немой. Он с ужасом смотрел на Кай Яна, лицо его вдруг сильно побледнело. Он заметил, что Кай Ян кинул на него кровожадный, брезгливый взгляд. Кай Ян осмелился убить Би Сюмина у всех на глазах, поэтому его он явно не пожалеет. Обнажив клыки, два фантома кинулись к нему. «Нет, стой!» Отчаянно пытаясь подняться, он намеревался убежать. Но его Дантянь был покалечен, а культивация пропала. Как он мог убежать, если в его теле не было ни капли истинной ци? Вмиг догнав его, белый тигр и божественный бык вонзили в него клыки. Раздались крики боли и мольбы о пощаде. Культиваторы великой династии Хань мелко дрожали. Особо мягкосердечные даже пытались что-то сказать, но ничего не вышло. Скоро жалкие вопли затихли. Под натиском двух фантомов младший Би Сюмина превратился в кровавое месиво. Непринужденно посмотрев на толпу, Кай Ян равнодушно отошел в сторону. Молча переглянувшись, Цзымо и Лэн Шань покосились на Кай Яна. Они действительно зауважали его. Не говоря уж о том, что Кай Ян каким-то чудом смог поработить их души, его боевой мощи было достаточно, чтобы подчиняться ему. Если они будут сражаться на смерть, Лэн Шань явно не справится. Цзымо смогла бы сопротивляться, но даже она не была уверена в победе. «Не думаю, что я смогу победить», — оценила свои шансы Цзымо, вспомнив внезапный всплеск силы Кай Яна. Как он культивирует? Почему культиватор 8 уровня воссоединения победил более сильного культиватора? Все, попавшие сюда, были лучшими учениками. И кто из них мог сразиться с кем-то более сильным? Способности Кай Яна озадачили их. Среди лучших учеников он оказался лучшим. Это понимали все. Если он созреет и не сорвется, он непременно окажется на вершине великой династии Хань. «Спасибо», — помолчав, тихо поблагодарила его Цзымо. Покосившись на нее, Кай Ян слабо усмехнулся. «Не пойми меня неправильно. Я сражался не ради тебя». Цзымо вдруг искривилась. «Что? Ты убил его, потому что он издевался над тобой, верно?» «Ага», — честно кивнул Кай Ян. Подобрав челюсть, Цзымо ухмыльнулась. «Мужчина, который не терпит оскорблений, ты действительно такой, но у тебя действительно потрясающие силы, кажется, я тебя недооценивала. Ох, тебя очаровало мое галантное поведение, хочешь отдаться мне прямо сейчас?» — засмеялся Кай Ян. Услышав эту сальность, Цзымо вспомнила обо всех неприятностях. Лицо ее похолодело, и она стиснула зубы. «Рано или поздно ты за это заплатишь. Ха-ха-ха, ты же сама сказала, что я мужчина, который не терпит оскорблений. Ты уверена, что проклинать меня — мудрое решение?» Дразня ее, Кай Ян покачал пальцем. У Цзымо было такое лицо, словно она укусила что-то горькое, но возразить она не решалась. Кто знает, что случится, если она постоянно будет испытывать удачу. Если мальчишка выйдет из себя и решит убить ее или силой лишить невинности, ей уже не придется плакать. Услышав шаги, Кай Ян оглянулся и увидел, как к ним медленно приближаются ученики во главе с Чэнь Сюишу и Су Сяюй. Кай Ян лишь стоял на месте и молчал. Е Цин Сы широко улыбалась, а те, кто был с ним дружен, демонстрировали совсем не отвращение. Лишь у тех, кто знал его не так хорошо, на лице виднелись следы печали. Только что он убил Би Сюмина и решительно наказал младшего Би Сюмина. Беспощадное уничтожение сорняков многих огорошило, но все они были людьми, руки которых уже запачканы кровью. Они прекрасно понимали Кай Яна и считали его действия разумными. В последние дни Би Сюмин и его младший постоянно ныли и угнетали моральный дух, поэтому их недолюбливали, не говоря уж о том, что сегодня они повели себя совсем отвратительно. Ученики отделяли белое от черного и, конечно же, не хотели обвинять Кай Яна в смерти Би Сюмина и его младшего. В этом месте жизнь всегда подвергалась риску. Кого будет волновать смерть чужаков? А погибли два человека, достойные порицания. Подойдя к Кай Яну, Чэнь Сюишу и Су Сяюй передали ему горсти кровавых капель. Все эти капли добыты в бою и из чудовищ, которых убили Яхэ и Яси. Всего их 82. Пожалуйста, брат Ян, прими их. Чудовища Цзымо безропотно погибли, а чудовищ, освободившихся от власти Яхэ и Яси, убили недавно. Урожай действительно оказался весомым. Помедлив, Кай Ян взял кровавые капли. Хотя чудовищ убивали все, если бы не хорошие представления Кай Яна, как они бы получили свободу. Свобода от Яхэ и Яси была гораздо ценнее кровавых капель. Более того, Кай Ян раздал им лечебные таблетки, поэтому это можно было считать возвратом долга. Это кровавые капли, оставшиеся после культиваторов истинного элемента. Тепло улыбнулась Е Цин Сы и положила на ладонь Кай Яну кровавые капли более высокого качества. Видя, как Кай Ян получает столько трофеев, многие ощутили зависть, но никто не пытался отнять их. Никто из них не хотел поступать с Кай Яном неблагодарно. Сложив ладони, Чэнь Сюишу низко поклонился. «Брат Ян, спасибо, что спас мою жизнь. Я запомню. Если в будущем я смогу отплатить тем же, я обязательно это сделаю». За ним последовали остальные ученики, тоже сложившие ладони. Кай Ян вежливо отвечал на их искреннюю благодарность. О смерти Би Сюмина никто не говорил. Даже если они выживут, они не сообщат о таком незначительном инциденте. Как только секта Би Сюмина узнает, что Кай Ян убил его, начнутся серьезные неприятности. Это не обсуждалось, но всех объединяло молчаливое понимание. Постепенно обстановка стала гармоничной, а неловкость и страх исчезли. Вот только все косились на Цзымо. Если бы она была культиватором великой династии Хань, все бы улыбались, забыв об обидах. Но Цзымо была культиватором династии Тяньлян и раньше нападала на них, поэтому ситуация сложилась щекотливая. Даже если кто-то пытался смириться, сомнения все равно оставались. Чужака отвергали, и это было естественно. Цзымо была не глупа, поэтому поняла это и отошла в сторону. Кай Ян вдруг взглянул на Чэнь Сюишу. «Брат Чэнь, ты хочешь еще что-то спросить?» Поведение и лицо Чэнь Сюишу навели его на мысли. Услышав вопрос, тот воскликнул. «Вопрос действительно есть. Давай». Потянувшись, Чэнь Сюишу коснулся ладонью Дантиня. «Насекомые внутри нас еще живы?» Яхэ и Яси были мертвы, но насекомые, управляющие душой, все равно остались для культиваторов серьезной проблемой. Одно насекомое даже проникло в Дантянь Лисинь Юаня и повредило его, так что младшему Цзофану пришлось стать его помощником. Кто знает, кто окажется следующим. Повернувшись к Цзымо, Кай Ян тихо заговорил с ней. В конце Цзымо сказала: «Да, они внутри вас и они еще живы». Вдруг у каждого на лице отразилась горечь, и они беспомощно посмотрели на Цзымо. Глава 252. «Не флиртуй со мной». Нахмурившись, Кай Ян спросил: «Ты знаешь, как их вытащить?» «Это не насекомые, управляющие душой, которых вживляла я». Медленно покачала головой Цзымо и сказала: «Однако вам не о чем беспокоиться, чтобы выжить, они будут поглощать лишь немного юанцы. Никто не будет отдавать им команды, так что они не будут пытаться причинить вам вред. Как только вы начнете культивировать божественное чутье, вы легко сможете их извлечь, а если не можете долго ждать, то можете попросить одного из старейшин, когда вернетесь в свои секты, сделать это за вас». Это были насекомые, управляющие душой низшего класса, поэтому справиться с ними можно было не только жаром, но и божественным чутьем. Но после ее слов все остались хмурыми. Они сомневались, что могут верить Цзымо. Более того, даже если Цзымо говорила правду, Насекомое, запертое в твоем дантяне, способное навредить тебе, лишь причиняло неудобства. Если они будут сражаться в смертельной битве, а насекомое внезапно оживится, последствия могут оказаться очень серьезными. Увидев выражение их лиц, Цзымо вдруг улыбнулась. Если хотите избавиться от насекомых сейчас, то есть один способ. Если вы готовы дать мне попробовать. Искривившись еще горше, все посмотрели на Кайяна. Они действительно не доверяли Цзымо. Если эта жалкая тварь из династии Тяньлан поступит коварно и заполучит над ними контроль. Но если они не согласятся, им придется жить в постоянном страхе перед насекомыми, способными повредить их дантянь. Ухмыльнувшись, Цзымо, понимающая, о чем они думают, сказала: «Я не могу ничего сделать, но вам может помочь мой хозяин». «Твой хозяин», — неловко кашлянул Чэнь Сюишу. Лицо Кайяна дрогнуло, и он с горечью посмотрел на Цзымо. «Брат Ян, так она правда твоя служанка?» — завистливо посмотрел на него Чэнь Сюишу, из-за чего Суся Юй со злостью его ущипнула. Ощутив острую боль в боку, Чэнь Сюишу искривился, но не решился ей возразить. «Она несет чепуху, она дождаться не может моей смерти», — отрицательно фыркнул Кайян и нахмурился. «Но способ у меня действительно есть, просто я еще его не применял». Истинная Ян Кайяна была для насекомых, управляющих душой гибелью, и теперь, когда они уже не могли получать команды от Яха или Яси, он мог, применив истинную Ян, вывести насекомых из их тел. Прежде Кайян сделал это, когда извлекал насекомое из головы злобного золотистого леопарда, чудовища пятого класса. Он изучил тайны этих насекомых, но на этот раз субъект был человеком, поэтому Кайян не смел поступать безрассудно. Все собравшиеся здесь культиваторы были молодой элитой своих сект, а насекомые находились в непосредственной близости от их хрупких дантяней. Даже небольшая ошибка с его стороны могла привести к серьезным последствиям. Видя, как сомневается Кайян, все ощутили неловкость. «Он может попробовать на мне», — вдруг отозвался Ли Синь Юань со слабым смешком. «Моя культивация все равно пошла прахом, поэтому если брат Ян проверит способ на мне, это будет благом для всех». Цзо Фан тут же возразил: «Старший, не говори так, в будущем у тебя обязательно будет шанс восстановить дантянь, нужно лишь найти подходящее лекарство. Лучше я буду первым добровольцем». «Младший Цзо», — криво улыбнулся Ли Синь Юань, покачав головой, — «мне действительно ни о чем беспокоиться. Даже если брат Ян потерпит неудачу, я в худшем случае умру. Лучше смерть, чем такая жизнь. Хватит спорить, я не уверен, что это сработает, поэтому дайте мне сначала поговорить с ней», — наморщил лоб Кайян. Вытянув руку, он жестом поманил Цзымо. «Что теперь?» У Цзымо было кислое выражение лица, но она послушно подошла. Увидев, что она подчиняется, культиваторы великой династии Хань удивились. Их действительно связывают отношения хозяина и служанки? Как это было возможно? «Скажи, как я должен это делать?» — серьезно произнес Кайян. Цзымо описала ему два варианта. Оба были похожи на тот, каким Кайян извлек насекомое, управляющее душой из злобного золотистого леопарда, но с гораздо большим вниманием к деталям. Он мог применить мощную точечную вспышку истинной Ян и сжечь насекомое, чтобы оно не успело отреагировать, или мягко давить на него, чтобы оно выбралось само. Однако он не мог его беспокоить, потому что если оно отчается, то может действительно поранить дантянь. Выслушав ее подробное объяснение, Кайян на мгновение задумался, а потом посмотрел на толпу и крикнул: «Вы уверены, что я должен попытаться?» Переглянувшись, все кивнули. «Хорошо, я обещаю, что приложу все усилия, чтобы помочь вам, но последствия будут на вашей совести». Кайян не хотел, чтобы в случае неудачи начались неприятности. Хань Сяци тихо рассмеялась. «Раз так, нам остается лишь верить в тебя». Возражений не было ни у кого. Естественно, им были понятны его намерения. Кивнув, Кайян долго взвешивал оба варианта, после чего выбрал второй. Первый был простым и быстрым, но обладал серьезными недостатками. Если его контроль будет недостаточно хорошим, он лишь навредит другим. Посмотрев на Ли Синь Юаня, Кайян торжественно сказал: «Я попробую». Когда он снял рубашку и обнажил торс, четыре девушки из дворца 10 000 цветов невольно покраснели, но ни одна не отвела глаз, боясь что-нибудь упустить. Они пристально следили за происходящим. Кайян протянул руку и положил ее над дантянем Ли Синь Юаня. Сделав глубокий вдох, Он полностью взял под контроль истинную Ян и осторожно влил ее в тело Ли Синьюаня. Прошло долгое время, и Кай Ян наконец ощутил, как вяло движется насекомое, и осторожно направил к нему нити истинный Ян. Следя, чтобы насекомое не отреагировало резко, он окружил его. Ли Синьюань вдруг покраснел. Он теперь был калекой, так что приток юаньцы доставлял ему дискомфорт, но он был выносливым. Хотя ему казалось, что в животе горит, он молчал, стиснув зубы, но вены на лбу отчетливо напряглись, а лицо покрылось потом. Посмотрев на него, Кай Ян серьезно сказал: «Приготовься». Замолчав, Кай Ян вытолкнул истинную Ян и окутал насекомое. Насекомое начало сопротивляться, Ли Синьюань ощутил еще большую боль, а у его младшего, Цзо Фан, который стоял рядом, душа ушла в пятки. Но скоро насекомое двинулось прочь от дантеня Ли Синьюаня. Кай Ян наконец немного расслабился, потому что теперь можно было действовать не так осторожно. Он заметно усилил интенсивностью истинный Ян. Через несколько секунд все отчетливо увидели, как между ребрами Ли Синьюаня показалось небольшое насекомое. У Кай Яна загорелись глаза, и он вытащил насекомое рукой. Быстро достав насекомое, он испепелил его. Сделав невольный глубокий вдох, Ли Синьюань мягко рухнул на землю. Старший, потрясенный Цзо Фан быстро кинулся поддержать его. Несколько секунд помолчав, Ли Синьюань со счастливым смехом произнес: «Это было больно, но я рад, что снова свободен». Увидев, что он в целости и сохранности, остальные ощутили, как на душе у них становится легче. Кай Ян встал и огляделся. «Кто хочет быть следующим?» «Я!» — крикнул Чэнь Сюишу и быстро сел перед Кай Яном, скрестив ноги. Добившись успеха, Кай Ян, конечно же, приобрел некоторый опыт и уверенность, но Чэнь Сюишу отличался от Ли Синьюаня. На этот раз у пациента была собственная истинная ци, поэтому даже если он расслабится, его истинная ци невольно будет защищаться. Кай Яну пришлось вливать все больше юаньцы, но спустя долгое время он снова успешно извлек насекомое, управляющее душой. Ученики великой династии Хань подходили один за другим, и Кай Ян ощущал себя настолько вымотанным, что был готов упасть на землю. Остались лишь женщины. Е Цин Си из секты Асуры, Фэн Цань Хэнь из зала Водяной Луны, Су Ся Ю из секты Отраженной Луны и четыре девушки из Дворца Десяти Тысяч Цветов. Все, кроме очаровательной Е Цин Си, краснели и переглядывались, пытаясь скрыть смущение. Причина была проста. Когда Кай Ян доставал насекомых, ему приходилось прикасаться к дантеню пациента. Дантянь находился в нижней части живота, чуть ниже пупка. Девушки думали об этом, и им вдруг стало стыдно. Е Цин Си соблазнительно улыбнулась. «Я пойду первой. Девочки, почему вы так стесняетесь? Не похоже, что он собирается вас съесть». «Хе-хе». Кай Ян пытался вести себя естественно. «Пожалуйста, не флиртуй со мной». Мужчины смотрели на него с завистью. Сев перед Кай Яном, скрестив ноги, Е Цин Си сверкнула глазами, элегантно улыбнулась и смело посмотрела на него, после чего начала медленно расстегивать пуговицы. Раздались звуки тяжелого дыхания и сглатываемой слюны. Чарующие выпуклости Е Цин Си постепенно обнажались. Она казалась зрелым персиком. Ее соблазнительное лицо и утонченный темперамент создавали образ зрелой женщины, неотразимый для любого мужчины. Увидев, что осталась всего одна пуговица, возбужденные мужчины уставились на нее. Кто бы хотел пропустить такое очарование? Ха-ха-ха, кокетливо улыбнулась Е Цин Си. Мало того, что она не смущалась, она даже смеялась соблазнительно. Искусительница. У всех мужчин из носа шел пар. Хаэм, проворчала Хань Ся Ци, глядя на собак, истекающих слюной. Ее лицо было холодным, как лед. Вы, чертовы псы, отвернитесь и закройте свои собачьи глаза. Выругалась Су Ся Ю и закрыла глаза старшему. Чэнь Сюишу, покрасневший, как малина, послушно отвернулся. Сердце его переполняли смущение и сожаление. Внезапно Е Цин Си замерла и улыбнулась зрителям. Вы уверены, что хотите остаться? Эй, Цзо Фан, Чу Цзинь Шань и остальные вдруг глупо усмехнулись и облизали губы. Мы думали, что ты не против. Ерунда, злобно выкрикнула Е Цин Си. Позволить вам уйти самим, значит уважать вас. Когда все закончится, я серьезно поговорю с каждым, у кого нет контроля над собой. Мы уходим. Цзо Фан увел Ли Синьюаня, и мужчины быстро разбрелись, как побитые собаки. Все они, изгнанные, тяжело вздыхали. Ах, не тяни так сильно, жаловался Чэнь Сюишу, пока Чжоуба тащил его за руку. Моя драгоценная младшая там, Я должен за ней присматривать. Проваливай. Беспрестанно ругала его Суся Юй, дождавшись, пока мужчины не отошли на километр, решив, что они уже их не видят. Женщины наконец расслабились. Сохраняя естественное выражение лица, Кай Ян посмотрел на Е Цинцы и сказал: «Продолжай». На лице Е Цинцы вдруг показался румянец. Глубоко вздохнув, она сжала зубы и расстегнула последнюю пуговицу. Глаза Е Хань округлились. Ей казалось, что ее симпатичное лицо горит. Она нервно спросила: «Мы все должны это сделать?» Кай Ян серьезно кивнул. Е Хань закрыла щеки ладонями. «А можно не раздеваться?» Нахмурившись, Кай Ян ответил: «Если не боишься, что что-то пойдет не так, можешь не раздеваться. Но если я буду контактировать непосредственно с твоим телом, я лучше смогу управлять своей юаньцы». Глава 253. Разные типажи красоты. Это было очевидное утверждение, потому что физический контакт был явно лучше слоя одежды. Трепеща ресницами, Хань Сяцы мягко утешила: «Младший Ян, джентльмен, чего ты боишься?» Е Хань хныкнула: «Я не его боюсь, просто я». Не в силах договорить, она прижалась к старшей Лю Цинжу и уткнулась в нее лицом. Цзымо, стоящая в стороне, улыбнулась широкой коварной улыбкой, и все женщины неестественно напряглись. «Молчи», — посмотрел на нее Кай Ян. Вытянув руку, он положил ее на гладкий плоский живот Е Цинцы. Когда они соприкоснулись кожей, Е Цинцы задрожала. Глаза ее увлажнились, она смотрела на Кай Яна, словно пытаясь заглянуть ему в душу. Присмотревшись внимательнее, можно было увидеть, что ее обнаженная кожа тоже слегка покраснела. Несмотря на слова Хань Сяцы, Кай Ян оказался бессовестным. Он безо всякого стыда осматривал тело Е Цинцы, словно пытался выжечь в памяти этот прекрасный образ, а его руки аккуратно направляли в ее живот истинную Ян. Жалкий ублюдок. Разве Е Цинцы могла не заметить, как изменилось поведение Кай Яна? Его взгляд, взгляд голодного зверя, блуждал по ее телу, и она, отчаянно ругая его, заметно покраснела. «Я ничего не увидел», — рассмеялся Кай Ян. Он действительно ничего не увидел. Хотя верхняя часть тела была обнажена, Е Цинцы разделась не полностью, поэтому оставалось то, что Кай Ян не смог бы разглядеть, даже если бы попытался. Бессовестный. Е Цинцы так стиснула зубы, что чуть не раскрошила их. Но несмотря на сердитость, она внимательно смотрела на Кай Яна, а на лице ее виделась легкая улыбка. Никогда прежде она не сталкивалась с таким наглым мужчиной. «Эф, настоящий джентльмен», — язвительно бросила Цзымо, глядя на Хань Сяцы, лицо которой полностью покраснело. Минуту назад она сказала, что Кай Ян джентльмен, надеясь, что он к ней прислушается, но он пропустил ее намек мимо ушей. Хань Сяцы поняла, что имел в виду Кай Ян, когда говорил про мужские инстинкты. Какой мужчина мог удержаться от взгляда, если перед ним были такие прелести? Было бы странно, если бы он остался безразличным. Безразличие, маскирующее грязные мысли, было бы куда хуже. По крайней мере, он не искал для этого никакого предлога. Раздумывая, Хань Сяцы тихо вздохнула. «Эх, пусть это будет нашей наградой за помощь». Через некоторое время на поясе Е Цинцы, чуть ниже ребер, появилась небольшая выпуклость. Кай Ян уже собрался действовать, как она вдруг сказала: «Тебе лучше быть осторожнее. Если останется шрам, мне придется тебя проучить. Ты столько пережила, но до сих пор беспокоишься о подобном», — опешил Кай Ян. Однако вытащил насекомое, управляющее душой довольно аккуратно, после чего сжег его. «Следующее», — обернулся Кай Ян к принцессам. Девушки переглядывались. Сжав зубы, Хань Сяцы шагнула вперед и, покраснев, произнесла: «Я пойду». Она ведь была старшей среди культиваторов Дворца 10000 Цветов. Набравшись решимости, она села перед Кай Яном и стала осторожно раздеваться. Быстро управившись, она закрыла глаза. Увидев, что она уже готова, Кай Ян отбросил вежливость. Исцеляя одну за другой, он выполнял поставленную задачу. Что касается четырех девушек из Дворца 10000 Цветов, то Хань Сяцы оказалась изящной, Е Хань – скромной, Лю Цинжу – милой, а Хуа Жо Цинь – равнодушной. У каждой был свой характер. Учитывая соблазнительную Е Цинцы и эрудированную Фэн Цаньхэнь, это был самый настоящий парад красавиц. Для Кай Яна это был визуальный пир. Наконец настала очередь Суся Юй. Когда она села и приготовилась раздеваться, Кай Ян вдруг остановил ее. «Не надо. Но разве ты не говорил, что так тебе будет легче управлять юаньцы?» – мягко спросила Суся Юй. «Я получил больше опыта, теперь это должно доставить проблем», – объяснил Кай Ян. Услышав это, Суся Юй облегченно вздохнула. Но Кай Ян на этом не остановился. Оторвав от одежды кусок ткани, он завязал себе глаза. Ехань закричала: «Почему перед Суся Юй ты закрываешь глаза?» Кай Ян спокойно ответил: «У нее уже есть мужчина, и я боюсь, что если я не завяжу глаза, брат Чень бросит мне вызов на смертный бой». «Ох», — кивнула Ехань, задумавшись. «Это безусловно имеет смысл. Вы думали, что я какой-то извращенец или вроде того?» Женщины выглядели так, словно хотели извиниться. Каждая поняла, что составило о Кай Яне неправильное впечатление. Лицо Хань Сяцы похолодело, и она угрожающе спросила: «Разве это не значит, что ты всегда должен был завязывать глаза? Чтобы вытащить насекомое, управляющее душой, ему нужно было лишь положить руку на Дантянь и влить истинную Ян. Видеть, что происходит внутри тела, было не обязательно». Прежде она об этом не задумывалась, но теперь Хань Сяцы вдруг осенило. Не смея отвечать, Кай Ян лишь неуклюже улыбался. Хань Сяцы не могла сдержать дрожь. Переглянувшись, девушки дружелюбно заулыбались, а потом кинулась вперед, чтобы наказать бессовестного извращенца. Спустя полчаса очаровательные женщины, смеясь и переговариваясь, вернулись. Чэнь Сюишу вскочил на ноги. «Что-то случилось, что-то случилось». Успокоив его, Суся Юй в деталях объяснила, что произошло. Выслушав ее, Чэнь Сюишу стал еще сильнее благодарен Кай Яну. Тот факт, что Кай Ян не забыл об его достоинстве, глубоко тронул его. Но, увидев Кай Яна, он оторопел. «Брайан, что?» Криво усмехнувшись, Кай Ян махнул рукой. «Просто незначительная рана, незначительная. Так тебе и надо», — фыркнула Цзымо, наслаждаясь моментом. Не обратив на нее внимания, Кай Ян достал из всеобъемлющего мешка две бутылки лечебных таблеток и передал их Чэнь Сюишу. «Что это, брат Ян?» — непонимающе спросил Чэнь Сюишу, автоматически взяв таблетки. «На случай чрезвычайных ситуаций. Кстати, если вы столкнетесь с учением, не принимайте его обратно», — мрачно сказал Кай Ян. «Почему? Что случилось?» — собрались все вокруг, услышав имя Учены. Ничего не скрывая, Кай Ян объяснил, что произошло после того, как он с ними встретился. Слушая его рассказ, все уродливо кривились. Цзофан выругался: «Черт возьми, я никак не понимал, почему Ци Цзянь Си вдруг исчез, но оказалось, Ученый отправил его убить брата Яна. Когда я спрашивал у него, Ученый ответил, что Ци Цзянь Си изучает окрестности и через несколько дней вернется». Чэнь Сюишу гневно выкрикнул: «Коварный ублюдок, как он мог так подло поступить? Он вел себя так безжалостно всего из-за одной бутылки лечебных таблеток». Хань Сяцы нахмурилась: «Видимо, мы все в нем ошиблись. Возможно, если бы и дальше следовали за ним, мы бы стали жертвами. Ученый приговорил Кай Яна к смерти всего из-за одной бутылки лечебных таблеток. Очевидно, он считал культиваторов великой династии Хань, что окружали его, лишь пешками, которых можно превратить в кровавые капли. Такого количества капель было более чем достаточно, чтобы он прорвался через несколько уровней. Когда мы снова его встретим, я помогу вам преподать ему урок». Е Цин Си, приплывшая с островов Бесконечного моря, могла сразиться с учеником школы меча девяти звезд. Культиваторов династии Тянь Лан и Орк Чудовищ больше не существовало, остались лишь ученые Чи Сюэ да Чудовище шестого класса, но Чи Сюэ, даже располагая чудовищем шестого класса, не мог пойти против такой большой команды. Иными словами, пока ученики действовать сообща, в этом изолированном мире они будут непобедимы. Однако Чэнь Сюишу кое-что понял. «Брат Ян, только не говори, что...» Улыбнувшись, Кай Ян кивнул. «Верно, я ухожу». Все изменились в лице, а Ехань спросила: «Ты уходишь? Почему ты решил уйти?» Кай Ян медленно покачал головой. Е Цин Си шагнула вперед и серьезно спросила: «Дело ведь не в том, что мы избили тебя, так ведь? Если так, то можешь избить меня в ответ». «Ерунда, просто есть кое-какие обстоятельства», — скупо объяснил Кай Ян. На лице Цзымо мелькнуло изумление. Остальные, догадавшись, смотрели то на Кай Яна, то на Цзымо. «Такие вот дела», — улыбнулся Кай Ян и повернулся к Лэн Шань. «Ты останешься с ними». Про себя он позвал старого демона. Но, не получив ответа, Кай Ян понял, что тот обрубил связь, поэтому продолжил говорить с Лэн Шань. «В конце концов, Я недолюбливаю долину короля призрака. Я убил Цзиньхао и Ючен Куня. Если хочешь отомстить, приходи в высший небесный павильон. 10 дней назад Кай Ян убил Бэлэн Шань, но теперь, когда они пережили так много взлетов и падений, ее убийство казалось немного необоснованным. Сверкнув глазами, Лэн Шань покачала головой. «Я не буду мстить». Кай Ян улыбнулся. «Хорошо». Покончив с любезностями, Кай Ян посмотрел на ее лоб и на мгновение задумался. «Боюсь, я не смогу забрать подарок, который ты от меня получила, но как только я достигну уровня бессмертного вознесения, у меня все получится». Кивнув, Лэн Шань выдавила улыбку. «Верю, что это не займет много времени». Конечно же, она понимала, что Кай Ян говорит о печати, который заклеймил ее душу. Пока печать будет с ней, она останется его служанкой, а ее жизнь будет в его руках. Кай Ян не солгал ей. Он заклеймил их души лишь с помощью старого демона, а Цзымо и Лэн Шань были связаны с ним нитями божественного чутья, так что Кай Ян не мог прервать все в одиночку. Однако уничтожение печати было непростой задачей. Им оставалось лишь полагаться на то, что Кай Ян, развив божественное чутье, сможет освободить их. «Дамы и господа, мы с вами еще встретимся, а пока я с вами прощаюсь», — улыбнулся Кай Ян, сложив ладони. «Берегите себя». Развернувшись, Кай Ян исчез, словно падающая звезда. Цзымо не отставала от него. Тишину нарушил Чэнь Сюишу. «Ах, то, что рядом с нами женщина из династии Тяньлан, совсем не проблема, брат Ян слишком сильно переживал». Но Е Цин Сы лишь мило улыбнулась. «Ты гарантируешь, что сможешь относиться к ней, как к товарищу?» На мгновение удивившись, Чэнь Сюишу криво улыбнулся и потряс головой. До недавнего времени Цзымо была их заклятым врагом, одной из культиваторов династии Тяньлан, которые вживили в их тела насекомых, управляющих душой, и поработили их. Никто не посмел бы открыть ей душу. Несомненно, из уважения к Кай Яну они бы не стали создавать ей проблемы, но никогда не бросились бы защищать ее. В конце концов, она была чужой, поэтому совместное существование причиняло бы неудобства. Конечно же, Кай Ян все учел и решил уйти вместе с ней. «Лэн Шань, она действительно служанка Кай Яна?» — с любопытством спросил Чэнь Сюишу. Но, к его удивлению, Лэн Шань вдруг впилась в него взглядом, сердито хмыкнула и, проигнорировав вопрос, ушла. «Я что-то не так сказал?» — оторопел Чэнь Сюишу, не понимая, почему Лэн Шань отнеслась к нему так холодно. Он не знал, что его вопрос разбередил ее самую унизительную душевную рану. Глава 254. Чи Сюэ. Шагая сквозь джунгли, Цзымо со смешанным выражением лица смотрела Кай Яну в спину. Несколько раз колеблясь, она так и не подобрала правильные слова, которые нужно было сказать. Между ними повисла затянувшаяся тишина, а Кай Ян, который шел впереди, иногда останавливался, хмурился, осматривался, а потом бросался вперед в новом направлении. Цзымо следовала за Кай Яном, словно тень, держась на расстоянии нескольких шагов. Спустя сутки Цзымо не выдержала тишины и вдруг остановилась, не двигаясь вперед ни на дюйм. Пройдя несколько тысяч метров, Кай Ян понял, что что-то не так, и, вернувшись назад, обнаружил Цзымо, которая стояла на месте и смотрела на него холодно, но не понимающе. «Что ты делаешь?» — нахмурился Кай Ян, на лице у него проступило недовольство. «Я тоже хочу знать, что ты делаешь», — наконец подобрала слова Цзымо и наклонила голову. В конце концов, можно было и не заходить так далеко. «А», — озадаченно уставился на нее Кай Ян, — «отделяться от этих людей. Если бы ты остался с ними, тебе не пришлось бы беспокоиться о собственной безопасности. Кроме нас и этой команды здесь остались лишь мой старший и ученый, но в команде их можно было даже бояться. Поэтому ты сделал не очень разумный выбор». Некоторое время Кай Ян смотрел на нее, а потом у него на лице появилась непонятная улыбка. «Думаешь, я отделись лишь потому, что думал о твоем положении?» «Да», — ухмыльнулся Кай Ян. Слегка покраснев, Цзымо посмотрела на него и спросила: «Разве нет?»